Глава 25. Усикава. Холодно или нет, Бог здесь. «Так просто ты не умрешь», — сказал кто-то, словно прочитав мысли Усикавы. «Ты всего лишь на минуту потерял сознание, хотя еще немного, и уже б его не нашел». Голос незнакомый, бесстрастный баритон, ни высокий, ни низкий, ни жесткий, ни мягкий. Таким идеально зачитывать вылеты рейсов в аэропортах и отчет из фондовых рынков. «Какой сегодня день?» — силился вспомнить Усикава. «Кажется, ночь понедельника. Или нет, наверное, уже перевалил на вторник». «Господин Усикава», — произнес незнакомец, — «я не обознался». Усикава молчал секунд 20 и вдруг, безо всякого предупреждения, получил короткий, резкий удар по почкам. Беззвучный и до животного ужаса сокрушительный. Острая боль пронзила тело насквозь, сдавила все мышцы так свирепо, что стало невозможно дышать. А потом, наконец, отпустила, и из глотки Усикавы вырвался резкий кашель. «Я спросил вежливо», — сказали ему, — «и хотел бы получить ответ. Если еще не очухался, просто кивни или покачай головой. Это называется вежливость. Итак, ты у нас, господин Усикава, все верно?» Усикава несколько раз кивнул. «Господин Усикава. Запоминающаяся фамилия. Я проверил кошелек в твоих брюках. Нашел там водительские права и визитки. Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии. Штатный сотрудник совета директоров. Какие прекрасные регалии, а, господин Усикава? Только скажи мне на милость, что штатный директор фонда поддержки Новой Японии делает в таком месте со скрытой камерой перед носом?» Усикава молчал. Ничего пока не прорывалось из его глотки наружу. «Лучше бы ты ответил», — услышал он. «Это добрый совет. Обычно отбитые почки мучают человека до последнего вздоха». «Я следил за одним жильцом этого дома», — проговорил, наконец, Усикава. Голос его дрожал и временами срывался. Из-за повязки на глазах казалось, что говорит не он, а кто-то другой. «За Тенго Каваной? Не так ли?» Усикава кивнул. «Тем самым Тенго Каваной, литературным негром, настрочившим роман «Воздушный кокон». Усикава снова кивнул и еще раз откашлялся. Этот тип все знал. «Кто тебя нанял?» — спросил незнакомец. «Авангард». «Это совпадает с моими предположениями, господин Усикава», — раздалось ему в ответ. «Но зачем секте шпионить за Тенго Каваной? Он для них птица невеликая». «Что это за тип?» — пытался как можно быстрее сообразить Усикава. «На чьей он стороне? По крайней мере, ясно, что прислала его не секта. Вот только радоваться этому или ужасаться одному Богу известно». «Я задал вопрос», — произнесли у него над ухом и ткнули пальцем в левую почку с просто нечеловеческой силой. «Он связан с одной женщиной!» — взвыл Усикава. «Фамилия?» «Аумаме!» «А ее за что преследуют?» «Она навредила лидеру секты!» «Навредила?» — с подозрением повторил некто. «То есть убила, проще говоря?» «Да», — ответил Усикава. Он начал понимать, что скрывать что-либо от такого противника бесполезно. Раньше или позже он заставит рассказать все как есть. «Но об этом никто не знает, так?» «Они хранят это в тайне». «Сколько человек в штабе секты знает?» «Можно по пальцам пересчитать». «Но ты один из них». Усикава кивнул. «Значит, в секте у тебя довольно высокое положение». «Нет», — покачал головой Усикава. При повороте шеи боль отдавалась в почке. «Обычно я у них на побегушках. Просто случайно об этом узнал». «То есть оказался в ненужное время в неправильном месте?» «Именно». «И этой слежкой занимаешься в одиночку?» Усикава снова кивнул. «Странно. Обычно такие слежки проводят группой. Не меньше, чем втроем, включая представителя заказчика. Все вы, как я понимаю, должны действовать согласованно. потому что в одиночку такие дела не делаются. Вот почему мне снова не нравится твой ответ». «Я не из секты», — сказал Усикава. Постепенно его дыхание успокоилось, а язык задвигался свободно во рту. «Авангард просто нанял меня в частном порядке. Они обращаются ко мне, когда им выгоднее пользоваться услугами посторонних». «Например, услугами штатного директора Фонда поддержки искусства и науки Новой Японии?» «Фонд создан только на бумаге. Главным образом для того, чтобы секту не облагали налогами. Я же выполняю их заказ частным образом». «То есть наемник?» «Нет, не так. Я всего лишь собираю нужную информацию. Для грубой работы у секты есть специальные люди». «Значит, секта велела тебе проследить за Тенго Каваной и разнюхать, как он связан с Ао Маме?» «Да». «Ерунда», — произнесли в ответ. «Ответ неверен. Если бы в секте хотели выявить связь Тенго с Ао Маме, в одиночку тебя бы не наняли, а снабдили бы командой из своих молодцов. И ошибок меньше, и оружие в надежных руках, если что».